Владимир Набоков. «Другие берега». «Дружба народов», 1988 год, номера 5-6. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Свой творческий путь Владимир Владимирович Набоков, 1899-1977 годы, прошел на чужбине, в злой дали от родины. Он приобрел известность дважды. Сначала своими книгами, написанными на русском языке, затем, уникальный случай в истории литературы, перешел на английский и снова сумел добиться славы. Великолепный стилист, мастер сюжетосложения, он и в наши дни оказывает властное влияние на молодое поколение американских романистов. И все-таки Россия оставалась всю жизнь его главной темой, главной любовью. В последние годы происходит возвращение книг Набокова в Советский Союз. Опубликованы лучшие из написанных им по-русски романов «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», рассказы, стихи. Впереди наше знакомство с поздней англоязычной его художественной прозой, с его в высшей степени оригинальной драматургией. Публикации книги «Другие берега», журнал «Дружба народов» представляет советскому читателю Набокова мемуариста. Творческая история этой книги тоже необычно двуязычна. В 1951 году были изданы на английском языке его воспоминания «Conclusive Evidence» — «Убедительные доказательства». Затем автор решил их перевести на русский язык, но по существу переписал заново. Книга «Другие берега» вышла в свет в 1954 году. Позднее Набоков еще раз вернулся к английскому своему тексту с учетом перевода переделки на русский язык, и в 1966 году появился третий вариант текста под названием «Память говори». Редакция отдала предпочтение книге «Другие берега», поскольку эта книга — явление высокой русской прозы. Русский язык Владимира Набокова исключительно гибок. Он то густой, как смола, то воздушный и легкий. О феномене Набокова в последнее время много пишут. Феномен Набокова одинаково озаглавлены статьи Анастасьева в иностранной литературе и Мулярчика в литературной газете, появившейся год назад. Знакомство с книгой Набокова «Другие берега» расширит представление читателей о его своеобразии. В художественных произведениях писатель как бы скрывается за созданными его воображением персонажами. В мемуарах он говорит от первого лица. Он сам — главное действующее лицо. Мемуары — чрезвычайно органичный для Набокова жанр. Очень характерно, что его работа над книгой воспоминаний шла параллельно с работой над романом, написанным в той же форме. Через год после «Других берегов» вышло первое издание его «Лолиты». Цепь романов Набокова «От юношеской Машеньки до предсмертного «Взгляните на Орликинов» — это прежде всего претворение личного жизненного опыта, продолжающийся рассказ о конфликте художника с мещанской вульгарностью. В «Других берегах» раскрыты разные стороны артистической натуры Набокова. Он композитор шахматных этюдов, коллекционер бабочек, гордящийся своим вкладом в энтомологию. Это, впрочем, второстепенные штрихи к автопортрету. Книга «Другие берега» появилась, когда автору минуло 55 лет. Он уже был признанным литературным авторитетом. Однако и литература, дело его жизни, его призвание, отступает в книге перед еще более важной для мемуариста задачей. Мемуары принимают форму исповеди. Набоков вспоминает свое самое сокровенное — детство, отрочество и юность в России. Его описание русских пейзажей, русских лиц, дореволюционного столичного и провинциального быта проникнуты ностальгической любовью и щемящей тоской. Англия, Германия, Франция, где он жил бесприютной жизнью эмигранта, после того, как в 1919 году его семья покинула родину, кажется, почти не оставили в его душе следа. О Германии, например, такое признание. За 15 лет в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. И вместе с тем, Россия других берегов только старая, дооктябрьская Россия, ушедшая в безвозвратное прошлое. Новую действительность Советский Союз с его трудной и героической судьбой Набоков не приемлет. Аристократ по происхождению, убежденный индивидуалист, он видел в революции лишь воплощение коллективистской идеи, которая ему органически чужда. До конца дней, продолжая в горах Америки моей вздыхать о Северной России, он повторял: «Родина во мне». Но родину, вспомним знаменитую фразу Д'Антона, нельзя унести на подошвах сапог. Книга «Другие берега», которая публикуется с некоторыми сокращениями, своеобразный ключ к художественной прозе Набокова. Внимательный читатель найдет здесь историю зарождения замыслов отдельных произведений, авторский комментарий к ним. Порою этот комментарий недостаточен, но он всегда представляет интерес. Исходный творческий импульс, приглашение на казнь, судя по всему, возник у Набокова в Германии в 1930 году. В берлинском воздухе уже носились бациллы коричневой чумы. В «Других берегах» писатель рассказывает о впечатлении от встречи с неким немцем, любителем фотографировать казни, упивавшимся зрелищем дымчато-серой крови на снимках. Роман написан позднее, опубликован в 1938 году, когда подобные любители уже вполне проявляли свои садистские наклонности. Действительность, увы, оказалась страшнее и уродливее набоковской аллегории. Замок-тюрьма, где мучается в одиночном заключении герой романа «Цинциннат Ц», лишь отдаленный эстетизированный прообраз кровавых гитлеровских застенков, в одном из которых погиб и брат автора «Приглашения на казнь». В «Приглашении на казнь», как и в написанном почти одновременно «Дари», есть достоверные пугающие приметы Германии под владычеством фашистов. Страх, бездуховность, сделавшиеся нормой, паралич общественного мнения. Сам Набоков, однако, не раз повторял, что никогда не ставил перед собой социальных целей, не внушал моральных уроков. Я просто люблю сочинять загадки и сопровождать их изящными решениями. Не будем, однако, поспешно доверять подобным максималистским автохарактеристикам. Каждый большой писатель, а Набоков, несомненно, относится к таковым, касается и главных, вечных тем человеческого бытия и проклятых вопросов своей эпохи. В суждениях об искусстве, о своих собратьях, писателях, художниках Набоков зачастую несправедлив, но его субъективные оценки будят читательскую мысль, заставляя критически относиться к признанным авторитетам. Набоков принимал очень высокую точку отсчета для понятия «мастер». Его идеал — Пушкин. Любовь Набокова к России, русскому языку, Пушкину — главный нерв книги «Другие берега». Андрей Чернышов.